Глава 47. Контратака Троицы. Часть 1. Естественно, первый удар должны были нанести наемники, а не нежить. Люди отступили за стены и кое-что отвязали от своих поясов. Затем они загрузили в это нечто камни, сложенные поблизости, и начал вращать. Это была праща. Дальнобойное оружие, которое использовало центробежную силу для метания камней со скоростью выпущенных стрел. Пращи были легче в переноске, чем луки. И в отличие от стрел, камни можно было легко встретить на каждом шагу. Такие преимущества были весьма привлекательными для наемников, которые не могли себе позволить дорогостоящее оборудование. Огонь! Вместо Рэндальфа приказ отдал вице-командир Хэнк, и сотня камней взмыла вверх. Черепа некрупной нежити, такой как кобальты и гоблины, были разможены всего от одного попадания камня. Орки выстояли чуть дольше, но после 3-4 бросков их ждал тот же результат. Десятки убитых мертвецов в мгновение ока рухнули на землю. Однако этот урон был ничем по сравнению с тысячами наступающих мертвецов. «Они похожи на рой муравьев». Тео, Сильви и Рэндальф наблюдали за происходящим из своего укрытия за стеной. Одного только взгляда на толпу приближающейся гнилой нежити было достаточно, чтобы вызвать у человека тошноту. Несмотря на то, что один зомби сам по себе был весьма неопасен, история была иной, когда дело доходило до тысяч оживших трупов. Это было сопоставимо с катастрофой, когда саранча уничтожает гектары пшеницы. Рэндальф уставился на эту сцену. Согласно плану, придуманному его работодателем, Теодором, они втроем должны были отправиться в тыл, к этим волнам нежити. Однако невозможно было открыть путь посреди подобного смертоносного моря, даже при помощи огневой мощи мага. Да, если бы они использовали заклинания 4-го и 5-го кругов, то шанс прорваться был. Но к тому времени, как они достигли бы убежища чернокнижника, они бы уже потеряли всю свою ману. Итак, Тео пришлось подумать над тем, как преодолеть это препятствие. Снижение веса. Заклинание Тео было завершено на шаг впереди Сильви. И обернулось вокруг них обоих. Это была магия легкости, часто применяемая к объектам, а не к людям. Благодаря ее использованию, вес Тео и Сильви уменьшился вдвое. Затем было завершено заклинание, которым занималась Сильвия. Скрытая сила маны. Из ее посоха появилась магическая сила, и на этот раз обернулась уже вокруг всех трех человек. Эта магия скрывала ману, льющуюся из их тел. Заклинание совершенно не работало против врагов, которые использовали все 5 чувств. Однако, не было ничего лучше против нежити, которая приманивала только мана. Тео убедился, что заклинание сработало правильно, и кивнул. Готово. Можем начинать. Юная леди? Я готова. Что ж, тогда идите сюда. Услышав их ответы, Рэндальф прищелкнул языком и покрепче привязал свой меч к поясу. Затем его крепкие руки схватили мальчика и девочку и подняли их на плечи. Поскольку огромная сила Рэндальфа сочеталась с магией легкости, он вообще не чувствовал веса двух магов. Подобная картина была весьма неприличной, но с этим уже ничего нельзя было поделать. А в следующий момент Рэндальф бесстрашно бросился волнам нежити, неся на своих плечах двух человек. «Не раздевай рот, работодатель! Не то прикусишь язык!» Будучи первоклассным мечником, Рэндальф обладал силой, которая уже выходила за пределы обычного человека. Каждый его прыжок равнялся 10 метрам в высоту, а расстояние, на котором он прыгал, покрывало 50 метров. Этот прыжок бросал вызов самому существованию такого понятия, как гравитация. Однако у него не было крыльев. А потому он, в конце концов, должен был упасть, даже если бы подпрыгнул на 100 метров. И вот достаточно скоро Рэндальф начал с ужасающей скоростью падать вниз. «Прокладывать себе путь таким образом!» Усмехнулся наемник, концентрируя ауру в подошвах своих ног. Подумав об этом, он понял, что все это не так уж и сложно. Учитывая то, что нежить была гнилой, ему даже легче прыгать по их головам. Нога Рэндальфа приземлилась на голову зомби-орка. Бум! Силы, накопленные инерцией от падения, и аура Рэндальфа заставили голову зомби попросту взорваться. Воспользовавшись отдачей от взрыва, Рэндальф снова прыгнул. Затем наемник слегка изменил свою тактику. Впереди показались головы более мелких существ — гоблинов и кобальтов, которые Рэндальф стал использовать как ступеньки. Это была техника, которую на Востоке называют «полет по траве». Однако, чтобы ее воспроизвести, Рэндальфу пришлось использовать ауру. В результате три человека смогли пройти через стену трупов, словно рыбы, прыгнувшие сквозь водопад. Удивительно, эти движения зависят от ауры? Подумать только, человек может так двигаться совершенно без магии. Поражался Теодор, наблюдая за движениями Рэндальфа. Он изучал концентрацию ауры еще когда учился в Академии, но никогда не видел ее на таком уровне, какой она была у Рэндальфа. В отличие от магии, которая управляла маной в теле человека, Аура представляла собой способ укрепления человеческого тела. Это был один из трюков для тех, кто был лишен магической силы, а также национальная особенность, соперничающая с королевством Мелтор Империи Андрас. Аура кардинально отличалась от магии, которая предполагала управление маной путем различных способов. Аура — это кристаллизация чистой энергии. Это способ, разработанный во время глубочайшего изучения боевых искусств. Человек, опытный в использовании ауры, мог составить конкуренцию даже такому передовому монстру, как Огр, и разрубить стену всего одним ударом своего меча. Это последний! Рендер раздавил голову зомби-тролля и прыгнул вперед. Теперь он мог для прыжков использовать ветви деревьев, а не голову мертвецов. Рендельф обернулся в сторону своего правого плеча, где сидел Тео, и произнес: «С этого места я буду следовать указаниям своего работодателя. Направляй меня по самому короткому пути, даже если местность будет немного крутой». «Хорошо», — согласился Тео. В этих местах он часто играл в детстве. Растительность стала немного другой, но он хорошо себе представлял местоположение пещеры, о которой говорилось в отчете. Игнорируя труднопроходимые участки местности, в голове Тео появилась карта с прямым маршрутом до пещеры. «Так, 40 градусов влево, пока не увидите небольшой утес». Следуя инструкциям Теодора, Рендер снова выстрелил вперед, будто настоящая стрела. Нежить, проходящая под ними, никогда в жизни бы не заметила присутствие группы. А даже если бы у них это получилось, они ничего бы не смогли сделать с тремя людьми, прыгающими по деревьям. Под покровом тьмы Трио начал свою контратаку. Лидер бродячих волков, Рендельф, бесспорно стоил 300 золотых. Он прыгал по нежити и ветвям деревьев, и даже поднимался на небольшие утесы, минуя водопады. Благодаря этому запланированное время сократилось с 1 часа до 20 минут. Однако лицо Теодора все равно было мрачным. Начиная с того места, где они вошли в лес, и по их нынешнее положение, Тео прикинул, что количество нежити близилось к 10 тысячам. Это просто какие-то немыслимые числа. Что сделал этот чернокнижник, чтобы вызвать такое большое количество нежити? Неужели этот гримуар специализируется на вызове нежити? В частности, колдун смог вызвать виверн и огров, которые не обитали в этих краях. Скорее всего, он каким-то образом смог призвать тела из другого места, вместо того, чтобы сделать их лично. Или, может быть, выпустил нежить из отрицательного измерения, доступного лишь для самых выдающихся некромантов. Правда, в этом мире не было ничего особенного, если такой чернокнижник обладал гримуаром. Точно так же, как Тео разблокировал печать обжорства, возможно, этот колдун распечатал функцию, которая предоставляла ему доступ к отрицательному измерению. «Эй, работодатель!» Остановился Рендельф и махнул рукой в сторону. «Мы у цели. Каковы дальнейшие указания?» «Для начала поставьте меня на землю, а?» «Опа, ты такой легкий! Я про тебя даже забыл!» Ухмыльнулся наемник, что шло абсолютно вразрез с серьезным выражением лица Теодора. Хоть Тео и Сильви и были существенно облегчены, Рендельф долгое время бежал по пересеченной местности, и, несмотря на это, не проявил ни малейшего признака одышки. Скорее даже наоборот, когда Сильви опустили вниз, она пошатнулась, словно от морской болезни. Тео спокойно подошел к пещере. «Видение маны». В глазах Тео вспыхнули синие огоньки. Магия второго круга позволяла ему визуализировать ману в пространстве, а потому он мог определить, был ли в пещере колдун. И действительно, результат оказался весьма неплохим. «А!» Внезапно перед глазами Тео появилась непроницаемая тьма. Темная мана распространялась по округе, словно ядовитый газ, вливаясь в его глаза. Тео не пострадал. Однако столь внезапная потеря зрения была попросту ужасной. Плотность темной маны, с которой он столкнулся, была на том уровне, о котором Тео даже не смог догадываться. Он выключил вид маны и вытер пот со лба. «Этот парень 100% там. Мана, окружающая пещеру, наполнена такой тьмой, что это место вполне можно назвать адом». Тем не менее, если чернокнижника не окажется в этой пещере, то группа Тео будет похожа на собаку, бегающую за цыплятами. План контратаки потерпит неудачу, и им придется немедленно вернуться в деревушку, чтобы подготовиться к эвакуации. 200 золотых, полученных в качестве залога за мечи, также должны будут возвращены Рендельфу. «Сильвия, как ты себя чувствуешь?» «Да, все в порядке. У меня просто немного закружилась голова». «Рендельф, твои ноги в порядке?» «Конечно, если я устану, я больше не смогу называться наемником!» Убедившись, что с его компаньонами все в порядке, Тео глубоко погрузился в свои мысли. До сих пор все шло по плану, но он не мог быть уверен, что все так и пойдет. Эта мрачная пещера была убежищем чернокнижника, и он не знал, что в ней творится. И вот, стоя на этом перекрестке победы или поражения, Тео сделал шаг вперед. «Что ж, будем заходить!» Им понадобилось достаточно много времени, чтобы добраться до этого места. Если чернокнижник узнал об их рейде, то он мог скрыться, чтобы привести сюда нежить и заблокировать товарища в пещере. А значит, они не могли себе позволить терять время из-за одного лишь страха или напряжения. Рэндальф, пойди впереди, я буду посередине. Сильвия в тылу. Придерживайтесь этого построения как можно дольше. Если мы встретимся с чернокнижником, то будем действовать исходя из ситуации. Все понятно? Ясно. Тео не разбирался в особенностях боевых построений. Но воспоминания, полученные от Альфреда Белонтуса, пробудили его командирские способности. Естественно, что оба компаньона согласились с его предложением, и, выстроившись вокруг Тео, двинулись вперед. Слава богу, магам не нужно было брать с собой такие осветительные приборы, как факелы. Свет! Тьму пещеры одновременно озарили два шара, сотканные света. Тени расступились, и внешний вид троицы был раскрыт. И вправду, не вся нежить была отправлена на штурм деревни. Но как только Трио приготовилось прорваться вперед... Жалкие крысы! Вы осмелились вторгнуться в мою резиденцию! По пещере эхом прокатился искаженный и жуткий голос. Казалось, он исходил с глубин ада, а не из человеческой гортани. Темная мана среагировала на эти слова, и группа Теодора окутала холодом. Возможно, вы и нашли мое убежище. Но вы никогда не выберетесь отсюда живыми! Ужасный голос наполнился гневом, и нежить пришла в движение. Труп сгоревшего орка-воина поднял свой топор, а зомби-волк оскалился, обнажив свои клыки. Некроманта осталось защищать весьма немалое количество нежити. Убить! Умрите! Этот смертоносный приказ был отдан ничем иным, как гримуаром. Однако Теодор лишь усмехнулся, услышав его. Думаю, мы успели в самый раз. Да, неужели он считает, что мы начнем молить его о пощаде? Тоже подметил это Рэндальф и широко улыбнулся. Лев не станет лаять. Человек, убежденный в своей победе, никогда не будет угрожать своему противнику. Таким образом, если услышав эту угрозу, они вздумают убежать, то попросту потеряют свою добычу. Только тот, кто чувствовал поражение, будет громко лаять, пытаясь заставить своего противника не подходить. Поехали! Преисполнившись уверенности, Теодор зажег в своей руке малиновый огонь.